Глава 17. Женщины. Костя. Открываю дверь в свою приемную, и первое, что вижу, это шикарную женскую задницу, к которой так и тянутся руки, а во рту собирается слюна. Бррр, взять! Бесится во мне голодное животное. Но в следующую секунду я понимаю, что вдохновился прелестями новой сотрудницы не один. Мой заместитель сейчас тоже замер на пороге своего кабинета и, не стесняясь, разглядывает Назиму, который этого совсем не замечает, что-то бурно обсуждая с Анной Ивановной. Спелись птички-невелички. «Доброе утро!» Рявкую так тяжело и громко, что всем становится понятно, что оно недоброе. «Здравствуйте, Константин Петрович!» Женщины здороваются со мной в один голос, как прилежные ученицы, и настороженно переглядываются. «Привет!» – удивленно дергает бровью Миша. «Ваш кофе готов, Михаил Семенович!» Спохватываясь, говорит Назима и меняет позу на вертикальную. Я замечаю на краю стола поднос с чашкой, сахарницей и кусочком халвы на блюдце. Бесцеремонно подхожу и делаю глоток. Вкусно, черт возьми! Улавливаю корицу, перец, еще какие-то специи. Это готовила точно не Анна Ивановна. Она бы в жизни не стала так стараться для Михаила. Хочется сказать какую-то гадость, но язык не поворачивается. Поэтому я просто плюхаю чашку со звоном обратно. «Это убрать!» Выношу вердикт. «Зайди срочно!» Хмуро киваю помощнику на дверь своего кабинета. Едва она за ним закрывается, я резко разворачиваюсь и, прихватив Михаила за воротник пиджака, шиплю. «Еще раз ты на нее так посмотришь, я набью тебе морду!» Отвечаю. «Воу!» Вскидывает он ладони, сдаваясь и ехидно посмеиваясь. «Как скажете, Константин Петрович! Сразу бы сказали, что дама ваша!» «Правильно, любоваться тоже на что-то нужно. Только не многовато вам будет женщин?» Я слышу в его тоне усмешку. Это моментально отрезвляет. «Это я сам разберусь. Надеюсь, ты услышал». Говорю жестко и отпускаю его. «И Назима не моя любовница». Добавляю зачем-то. «Она помощница Анны Ивановны». Снимаю пальто, швыряю его на спинку дивана и прохожу дальше по кабинету. «Все, свободен». Говорю ему, опускаясь в кресло. «Через час общее по газинвесту в конференц-зале». «Это все, Константин Петрович?» Елейно интересуется Михаил. «Я уже осознаю, что перегнул, но извиняться пока не готов. Кипит. А этот скот молодой подогревает и ни капли не раскаивается». «Анне Ивановне скажи, пусть подготовят проектор». Говорю примиряюще. «Конечно», – отвечает он с ухмылкой. А я неожиданно осознаю вещь, которая мне совершенно не нравится. Назиму я бы никогда Михаилу не доверил. Вот Валере как себе. Хмуро смотрю, как мой зам разворачивается и уходит. И с тихим стоном прикрываю глаза, стекая по сиденью ниже. Чего меня переклинило-то? И как теперь вообще работать, если Назима в моей голове 24 часа в сутки? Днем у нее что-то случается, а ночью случается уже у меня. Сны случаются. И там у нас все слишком горячо. Достаю из кармана звонящий телефон и принимаю звонок. «Да, Валер». «Константин Петрович, с карточки Назимы Тимуровны ксерокопию сняли. Полностью просмотрели. Здорово. С анализами непонятно. В фамилиях не нашли. А те, что анонимные, тоже никаких заболеваний». «Спасибо. Давай до обеда, Валер». Отключаю звонок и тру переносицу. «Что-то ты совсем перебарщиваешь, Тихомиров. Надо что-то узнать? Спроси. А вот это все за спиной – это не забота. Это вмешательство в личную жизнь. Нужно видеть края». Выкуриваю сигарету, обещая себе, что это последнее. И кое-как настраиваюсь на рабочий лад. Если хочу утереть нос Филатову, то нужно пахать, а не по девицам слюни пускать. Разгребаю почту, подписываю приказы, которые накопились плотной стопкой, и ухожу на совещание. Едва успеваю порадоваться, что обретенное эмоциональное равновесие не сбито встречей с Назимой в приемной, как обнаруживаю эту, не побоюсь слова, звезду в конференц-зале. Красная как рак, но до тошноты любезная, она разносит воду, регулирует температуру сплит-системы, кому-то находит ручку и мило шепчется с сыном Анны Ивановны, с которым, очевидно, уже успела познакомиться. Я несколько секунд смотрю на этот балаган, а потом рявкаю. «Начинаем! Все, кто опоздал, от проекта отстранены. Посторонним покинуть помещение». Прохожу к своему месту и забираю из рук застывшей Назимы пульты. Вижу, как обиженно вздрагивают ее губы, и отворачиваюсь к компьютеру. «Давайте. Сначала по дизайн-коду пройдемся. Потом безопасность и технические характеристики». Слышу, как сначала кабинет покидают техники. И самый последний, чеканя шаг каблучками, уходит Назима. Выдыхаю, расправляя плечи. Зачем я ее себе под нос посадил? Чтобы зажать в углу, когда окончательно крыша съедет? Или довести придирками до невроза? Щелкаю мышкой и вывожу изображение презентации на экран. После совещания вместе с Михаилом уезжаю на стройки. Рабочие моменты сглаживают утренний инцидент. И я уже сам не понимаю, чего так взъелся на парня. Ну, молодой, горячий. Сам такой же был 15 лет назад. Сколько? Страшно представить. А ведь они с Назимой ровесники. Обрываю виток рассуждений, который зашел явно не туда. Михаила отправляю на совещание в бывшие владения Адашевых. А сам уезжаю домой, потому что возвращаться в офис – это сегодня выше моих сил. По дороге еще немного работаю. Утверждаю сметы новых заправок. Смотрю отчеты по издержкам транспортировки горючего. И поднимаю старые армейские связи, делая важные звонки по Питеру. «Как ты думаешь, Валер?» Откидываюсь на сиденье и смотрю в зеркало заднего вида, где ловлю глаза своего безопасника. «Я сегодня заслужил надраться?» «А есть повод?» – весело отзывается он. «С чем поздравить или посочувствовать?» «А если просто так?» – ухмыляюсь. «Это уже алкоголизм!» – философски отзывается он. «Но, кажется, повод у тебя, Константин Петрович, все-таки имеется». Он заворачивает к участку и кивает в лобовое. «Гости у тебя!» Я опускаю стекло, потому что в сумерках сквозь тонированную пленку уже ничего не разобрать. И вижу, что прямо напротив калитки припаркована машина Вики. Саратова распахивает водительскую дверь и вытекает из машины в обнимку с бутылкой вина. Пошатываясь, подходит к капоту моей машины и садится на него. «Черт!» Тру я лицо. «Час от часу не легче». «Убрать, Константин Петрович?» С готовностью в голосе интересуется мой безопасник. «Нет, я сам». Отвечаю, закрывая окно и дергая дверную ручку. «Мы в ответе за тех, с кем переспали, Валера. Все, пока. Завтра в 8». Добавляю, забираю вещи и выхожу из машины. Подхожу к Вике. Останавливаюсь на расстоянии пары шагов. Она поворачивает на меня лицо с жирными потеками туши по щекам. Я, наверное, второй раз в жизни вижу у нее настолько потерянный и открытый взгляд. «Слезь, пожалуйста, с капота». Прошу ее спокойным тоном. «Валерию пора домой». «Ты поменял код на воротах», — говорит Вика, соскакивая на асфальт и делая неуверенный шаг ко мне навстречу. «Я не смогла заехать». Пьяно закусывает губу. «Надеюсь, пила ты уже здесь», — говорю, забирая из ее рук бутылку. «А что? Волнуешься?» Протягивает она руку к воротнику моего пальто и убирает несуществующую нитку. «Так переживаешь, что не звонил почти 4 дня?» «Мне кажется, я очень четко высказал свою позицию. Делаю я от нее шаг назад. Да и ты, кажется, сделала свой выбор». «Ну, прости меня, Котя». Она кидается мне на шею и вжимается так, что как ни пытайся, не отдерешь. «Я дура. Я была не права. Скажи, чего ты хочешь? Хочешь, я брошу телек этот чертов? Перееду, буду тебе готовить». «Костя». Она стекает по мне вниз к ногам. «Но вот «Ты же хотел, чтобы я села к тебе в ноги!» «Я села!» Рыдает. «Капец!» «Вика, достаточно! Встань!» Говорю уверенно, но мягко. «То, что ты сейчас творишь, выглядит просто отвратительно и жалко!» «Ну так пожалей меня!» И икает она. «Погладь, как ты любишь, как ты хочешь!» Понимая, что разговора не выйдет, а сидит Саратова прямо в луже, подхватываю ее за талию и поднимаю вверх, кое-как ставя на ноги. «Так, пошли!» Подвожу ее к калитке и набираю код. «Выпьешь горячего, придешь в себя, а потом мы поговорим. Только машину закрой». «Не бросай меня!» Вжимается губами Вика в мою шею. «У меня же нет никого больше!» «Черт!» Сглатываю ком в горле. Пытаюсь не резонировать на ее истерику, но она все равно пробивает. В доме сваливаю совершенно никакущую Вику на диван. Стягиваю с нее туфли, пальто и штаны. Приношу из спальни чистые вещи, которые собрать и вывести, пока не дошли руки. И иду готовить кофе. От ощущения дежавю потряхивает. Хочется видеть на своем диване совершенно другую женщину. И я достаточно уважаю себя, чтобы не питаться тем, чего переел или больше не хочу. Так вот, Вика – это пройденный этап. Просто надо нормально его зафиналить, без хлопания дверями и истерик. В конце концов, как-то же наши отношения просуществовали столько времени. Не без моих загулов, конечно, но на это время я отношения часто рвал. А потом возвращался, только со справкой. У нее тоже случались мужики мне назло. Раньше мне казалось, что это здоровые взрослые отношения. Теперь нет. И это очень сильно обесценивает то, что было между нами. Делает, если не грязным, то точно каким-то приземленным, унизительным. Прежде всего для нее. Наливаю кофе в чашку. Добавляю лимон и ставлю его на стеклянный стол перед Викой. Она лежит на подушках с закрытыми глазами, но ресницы подрагивают. Присаживаюсь на подлокотник. «Я знаю, что ты не спишь», — говорю ей, гася вздох раздражения. «Выпей кофе, тебе станет легче». «А может, я не хочу, чтобы мне становилось легче?» — тихо всхлипывает она. «Потому что ты меня сразу выгонишь». «Вика, это несерьезно. Пытаюсь я вас звать к диалогу. Между нами случился логичный финал. Стань мы жить вместе, он бы все равно произошел». «Нет». Она распахивает глаза, полные слез. «Это все из-за той женщины. До нее тебя все устраивало в наших отношениях». Подползает ко мне и ложится головой на колено, а пальцами скользит по ширинке. «Я все соцсети удалила. Я буду хорошей. Очень-очень». Решительно дергает ремень. «Вика, стоп!» Я резко встаю на ноги, убирая от себя ее руки. Она бьется головой о подлокотник и шипит, потирая лоб. «Ты хотела новую тачку. Давай купим. Пришли ссылку, я оплачу. Но на этом все». Развожу руками. «Извини, что так вышло. Правда». «Ты всегда от меня откупался», – извивается она, швыряя в меня диванной подушкой. «Когда я сказала, что завалила сессию, купил диплом. Когда я устроилась на телевидении и стала поздно заканчивать работу, купил машину, но ни разу не встретил сам. Когда возвращался от других баб, дарил украшения и корзины цветов. Я даже сомневаюсь, что ты их видел, не то что выбирал. Когда на съемной однушке завелись мыши, ты не позвал меня к себе. Ты купил мне квартиру». «Да», – рявкаю, – «которая тебе не понравилась. Как же ты, бедная несчастная, жила. Мучилась, наверное, страдала. Зато теперь ты свободна, Саратова». Заканчиваю на повышенных тонах. «Все, на взлет». Все-таки довела. Поднимаю подушку с пола и швыряю ее прицельным ей в голову. «Спать буду. В гостевой комнате. Поэтому, как проспишься, будь добра собрать свои вещи и свалить. Предложение о тачке остается в силе. Я проснусь в 8. Желательно бы тебе успеть до этого момента». «Сволочь!» – несется мне вслед. «Согласен. Пусть так. Уверенно ухожу в гостевую спальню, в которой спала Назима. Почему-то хочется именно туда. Сдернув покрывало с кровати, неожиданно обнаруживаю, что уборки в комнате не было. Постель пахнет моей восточной принцессой. Запах хрустальный, едва уловимый. Но мне кажется, что я узнаю его всегда и из тысячи. Да, видимо, работницы клининговой настолько привыкли, что комната пустует, что последний раз сюда даже не заглянули, профилонили. Но сейчас я этому даже рад. Быстро принимаю душ, падаю на подушки, зарываясь в них носом, и понимаю, что больше не могу. Хочу Назиму так, что превращаюсь в маньяка. Тело тянется и бунтует, требуя себе желанную женщину прямо сейчас. Стиснуть вот так же, как эту подушку. Окей, сдаюсь я. Мы же можем просто попробовать. Просто встретиться, поужинать. Ничего порочного. Пообщаться можем, я же ее начальник. Могу приказать, в командировку отправить. Да, это идеально. И плавая в этих горячих фантазиях, я засыпаю, наверное, первый раз за долгое время сразу и крепко.